Оливер ждал, что в один прекрасный день ему сообщат Гарвард, Принстон, Йель, и вот на тебе аттестат на волоске. Может, вы смогли бы проводить с ним больше времени дома? Мы понимаем, что вам теперь после отъезда миссис Ватсон очень сложно. Слова резанули его как бритвой. Он делал все, что мог, чтобы быть с детьми, но фраза, сказанная однажды Бенджамином, продолжала звенеть у него в ушах. «Ты приходишь домой не раньше 9. Я сделаю, что смогу, и поговорю с ним сегодня же. Очень хорошо, а мы со своей стороны будем вас информировать. Да-да, в следующий раз звоните мне прямо на работу, непременно». Оливер положил трубку и некоторое время сидел, повесив голову, с трудом переводя дыхание, а потом, не зная, что делать, набрал номер Сары в Бостоне. Но, к счастью, ее не было, ведь теперь это была не ее проблема. Она их всех покинула, проблему должен был решать он. В тот день Олли ушел с работы в 4 и был дома около 6. Вскоре появился Бенджамин, на вид довольный собой, с учебниками под мышкой. Отец холодным, как сталь, взглядом остановил его. «Зайди, пожалуйста, в кабинет, Бенджамин. Что-нибудь случилось?» Судя по отцовскому выражению лица, действительно, что-то было неладно, но Бенджамин и не подозревал, что его ждет. Едва он переступил порог, как получил увесистую пощечину. Впервые в жизни Олли ударил кого-то из своих детей, если не считать шлепок 4-летнему Бенджамину, когда тот воткнул вилку в электрическую розетку. В тот раз Олли хотел дать ему кое-что понять, и в этот раз тоже. Но, кроме того, им владело чувство вины и разочарованности. Бенджамин даже покачнулся от удара, покраснел и сел, не сказав отцу ни слова. Оливер закрыл за ним дверь. Теперь Бен понял, что отцу стало известно, если не все, то, по крайней мере, большая часть, и представлял себе его реакцию. «Прости, я не хотел, но я чувствую себя обманутым. Сегодня мне позвонили из твоей школы, мистер Янг. Что ты, черт подери, вытворяешь?» «Извини, папа». Бен уставился в пол, а потом снова поднял глаза на отца. «Я просто не мог, не знаю». «Тебе известно, что твой аттестат на волоске?» Бенджамин кивнул. «Ты понимаешь, что после такого тебя могут не принять в порядочный колледж? Что могут оставить на второй год или назначить переэкзаменовку на осень? А куда, черт подери, делись все их уведомления, которые они якобы мне посылали?» «Я их выбросил». Бенджамин был с ним честен и снова напоминал 10-летнего мальчишку, когда смотрел на отца полными отчаяния глазами. «Я думал, что наведу порядок с учебой, и ты ничего не узнаешь». Оливер прошелся по комнате, потом остановился и устремил взгляд на сына. «А какое к этому имеет отношение та девица? Кажется, ее зовут Сандра Картер». На самом деле Олли четко запомнил, как ее зовут. Он давно подозревал, что Бенджамин скрывает от него какой-то роман, но не думал, что дело зашло так далеко. «Сдается мне, что ты с ней спишь. И как долго это продолжается?» Бенджамин долго смотрел в пол и не отвечал. «Да отвечай же, наконец, в чем дело? Янг сказал, что она собирается бросить школу. Что это за девушка? И почему я ее до сих пор не знаю?» «Она отличная девушка, папа». Бен вдруг строптиво посмотрел на отца. «Я люблю ее, и она нуждается во мне». Он решил не отвечать на остальные вопросы. «Отлично. Чтобы было с кем вылететь из школы. Она не собирается вылетать. Ну, у нее просто сложное время, ее отец бросил мать. И да ладно, это долгая история. Весьма тронут. И твоя мать тебя бросила, и вы, взявшись за руки, дружненько потопаете вон из школы. А что потом? Ты будешь всю оставшуюся жизнь работать заправщиком на бензоколонке, а она официанткой в баре? Я от тебя ожидаю не этого. Да и ты сам хочешь другого. Ты способен на большее, и она, вероятно, тоже. Ей-богу, Бенджамин, возьми себя в руки».